Утром сестры в ее комнате не обнаруживаю. В столовой сидит исключительно мужская компания. Яна не в счет. Сначала нервно дергаюсь. Даром, что следящий за маленькой непоседой датчик ни о какой опасности мне не сигнализирует. Потом соображаю, что раз Елии тоже нет, значит и Ева с ней. А где сегодня девушка? Правильно, на своем рабочем месте. Решительно направляюсь в лабораторно-технический комплекс второго этажа и без особого труда нахожу подружек, увлеченных непонятной мне деятельностью. Одна, покусывая губы, всматривается в экран, вычерчивая стилусом на интерактивной карте кривые линии. Вторая, с детским восторгом и непосредственностью, наблюдает за тем, что в итоге получается, комментируя и диктуя какие-то цифры. Моего появления они даже не замечают. Я, впрочем, и не стараюсь афишировать свое присутствие. Слишком уж приятно на них смотреть. Две изящные женские головки, склонившиеся над настольным экраном. Огненно-рыжая, чуть растрепанная, совсем непривычная моему восприятию. И ярко-красная, с идеально гладкими волосами, словно лист мёдцы. Полюбовавшись на эффектную картинку, решаю, что здесь мне делать, в общем-то, нечего. Еву теперь от Елии за уши не оттащишь. Так что за нее можно не волноваться. Ну, а мне нужно, пока есть возможность, и снежная буря окончательно не блокировала подступы к станции, по периметру диски-летучки раскидать, закрепив на деревьях. Быть в курсе внешних событий никогда не помешает. Да и защитную систему тоже неплохо было бы установить. Кто ж знает, что в следующий миг произойдет. Натянув комбинезон и прихватив из рюкзака необходимое, со вздохом влезаю в мужской вариант шубы. Прекрасно обошелся бы и без этого бутафорского атрибута, но вдруг бдительный местный контингент решит за мной понаблюдать. Провоцировать лишние вопросы не стоит, и так на меня смотрят с настороженностью. Приоткрываю створку входной двери, и в помещение тут же врывается обжигающий холодный вихрь, бросая в лицо острые ледяные иглы. Торопливо выхожу, оказываясь в белой мгле. Видимость ограничивается парой шагов, а рыхлые сугробы уже по пояс. Несколько метров я преодолеваю, фактически увязая по уши, и все же останавливаюсь, разочарованно вздыхая. Поздновато я взялся за это дело. Нужно было вчера не личными вопросами заниматься, а о безопасности позаботиться. Воровато оглядываюсь на здание станции. Ладно, рискну. Надеюсь, на фоне такой вьюги ничего криминального не заметят. Резко вскидываю руку в сторону ближайшего дерева. Гравитационный удар поднимает снег с поверхности, выбрасывая его в воздух. И пока ошалевшие от подобной бесцеремонности кристаллы застывшей воды, подхватываемые порывами ветра, падают обратно, я спокойно перемещаюсь в нужном направлении. Минут 20 трачу на фиксацию датчика, который не с первого раза понимает, что нужно не летать, а зависнуть, уцепившись за верх кроны. Наконец, получаю нужный мне результат и аналогичным способом двигаюсь дальше. Часа за три справляюсь с рутинной работой и принимаюсь за куда более ответственную. Выбрав самое толстое и высокое дерево на достаточном удалении от метеостанции, сбрасываю мешающую одежду и взбираюсь по шершавому стволу метра на 4. Выжигаю бластером дупло и намертво закрепляю в нем маленький разрядник, снабженный системой автоматического ведения огня. Это, конечно, не панацея, но внимание противника отвлечет однозначно. Осторожно спускаюсь вниз, вновь набрасывая на плечи тяжелый мех. Уже совсем затемно подбираюсь к зданию и вваливаюсь в раскрывшийся проем. И похож я сейчас больше всего на оживший снежный ком, ибо тулупчик оказался натуральным снегосборником. Хорошо, что меня никто не видит, испугались бы точно. Оставляю его обтекать в относительно теплом ангаре для аэрокаров и топаю в столовую. «Тис, ты где был? И обедать не пришел?» Ева вскакивает со стула, бросаясь ко мне. Обхватывает руками, прижимаясь головой к груди. Видимо, соскучилась за день. «А чего мокрый такой?» Отстраняется, округляя глаза, изучая мои волосы. «И холодный!» Ахает, касаясь ладошкой щеки. Ёлка тоже смотрит с изрядной долей удивления, как, впрочем, и остальные. «Гулял!» – погладив сестренку по голове, легким движением отправляю ее обратно за стол, усаживаясь рядом. Деликатно покашливает Артемий. Для прогулок ты выбрал не самую приятную погодку. Погода как погода, пожимаю плечами, накладываю ужин на тарелку. Ну, снег, ну, ветер, ну, мороз. И что с того? Нет, а на самом деле какие проблемы? Вот взять Ле, например. Там такие ледяно-снежные бураны, что по сравнению с ними местная метель легким ветерком кажется. А на эти ЦРО при минус 100 народ живет. И ничего. Но не объяснять же это землянам. Как и ставить в известность относительно того, для чего именно эта прогулка мне понадобилась. Надо отдать Еве должное. Она-то как раз быстро смекает, что просто так я ничего делать не буду. Потому, отвлекая внимание от моего поступка, принимается изливать массу собственных впечатлений о проведенном с Еле времени и рассказывать о том, как правильно строить изобары и с какой точностью снимать показатели для линии изотермы. Мужчины, слушая ее щебет, только улыбаются подобной горячности. Да и я основательно удивляюсь. Как-то раньше не замечал за сестрой большого интереса к научной сфере. Учиться танцевать, петь, кататься на зимульте – это она может сколько угодно. А вот своих преподавателей по другим дисциплинам терпит только постольку, поскольку выбора у нее нет. Минуты лишней на изучение не потратит. А тут весь день сидит в лаборатории. Да еще и столько нового успевает выучить. Может, дело в личности педагога? Ель, конечно, симпатичная девушка, да и по возрасту они не так уж далеки. Не выглядит она взрослой, искушенной в жизни, женщиной. Хотя я, разумеется, могу ошибаться. Не разбираюсь я в земном летоисчислении, но ведь не в этом дело. Евелину внешностью не привлечешь, наигранностью не купишь и показной любезностью не обманешь. Сестричка-то как раз к чужим эмоциям более чем восприимчива. Одна из ее прабабушек была Смилнара, так что если маленькая наследница к Еле и тянется, значит, та в своих поступках и словах совершенно искренна. «Тисон!» – детская ладошка прихватывает мою руку, когда, проводив сестру после ужина в ее комнату и уложив в кровать, я собираюсь пойти к себе. «Давай Елечку с собой заберем, когда улетать будем, а?» Просительно заискивающе смотрят сиреневые глазки. «Зачем?» – теряюсь настолько, что начинаю глупые вопросы задавать, вместо того, чтобы отказать сразу. «Она хорошая, очень хорошая, а здесь ей плохо. Она не показывает, конечно, но я же знаю, чувствую». Предсказуемо подскакивает на кровати сестренка, весь сон в тартарары. «Ева!» Поглаживаю маленькую ручку, мучительно соображая, как же ей объяснить, чтобы поняла и перестала настаивать на своем. Уверен, на земле много замечательных людей, которым живется не так уж и хорошо. Но это их мир и их планета. Мы же не можем забрать всех. Да и не думаю, что Елея захочет улетать. Здесь ее дом, родные, близкие. Она ведь совершенно не представляет, кто мы на самом деле и откуда. Но даже если согласиться, в нашем мире ей тоже будет непросто. И вообще, как ты представляешь ее жизнь на Лансе? В качестве кого? А тебе она разве не нравится? Меня сканирует подозрительно хитрым прищуром. Так, ну, а чего я хотел, когда у меня под боком маленький шпион-шантажист растет? Нравится, послушно киваю. Но фаворитка у меня уже есть. А как жена? Она тебя не устроит? Меня добивают окончательно. Вот и как до сестры донести, что стремление к физической близости и желание всю жизнь провести вместе – это две совершенно разные вещи. Да, насчет первого я совсем не против, но второе... Ладно, не дождавшись моего ответа, вздыхает погрустневшая девчушка. Я поняла, отворачивается к стенке. Обиделась. Сокрушенно качнув головой, укрываю одеялом свернувшуюся калачиком сестренку и выхожу в коридор. Ничего, вырастет, начнет к подобным вещам относиться иначе. Спокойнее, разумнее. Хотя, опять-таки, ее они почти не коснутся. Претендентов на руку наследницы уже сейчас достаточно для того, чтобы среди них Ева нашла того, кого сможет полюбить. И это позволит ей не просто выполнить свой долг перед империей, но и быть счастливой. На мгновение притормаживаю перед комнатой Елии, решая, зайти к ней или не стоит. С одной стороны, хочется прояснить мою вчерашнюю догадку, с другой, будет ли она со мной откровенничать? Вряд ли. Шагаю мимо и снова останавливаюсь, возвращаясь обратно, потому что раздраженный громкий голос, приглушенный плотно закрытой дверью, однозначно принадлежит не девушке. «Ты обещала!» – обвиняет незнакомый низкий раскатистый тембр. «Обещала, что дашь мне ответ до Нового года!» «У меня есть еще один день!» – едва слышно парирует мягкий женский голос. «Один день?» – потрясенно восклицает мужчина. «Что изменится?» В ответ тишина, и я с необъяснимым волнением жду продолжения, пытаясь представить, что именно происходит в комнате. Тихий звук шагов, какая-то возня, приглушенный писк. Не выдерживаю, толкая дверь, которая открываться отнюдь не собирается, ибо заперта. Но когда меня подобные мелочи останавливали? Минимального потока гравитонов хватает, чтобы выбить замок и распахнуть преграду. Шагнув внутрь, замираю, потому что картинка мне открывается не самая привлекательная. Можно сказать, возмутительно безобразная. В полумраке комнаты темноволосый незнакомец прижимает с собой к стене упирающуюся ему в плечи хрупкую девичью фигурку. Лица его я не вижу, только широкую спину и руки, одна из которых зажимает девушке рот, другая жадно скользит по бедру. Среагировав на мое эффектное появление, брюнет оглядывается. Похотливое выражение темных глаз моментально сменяет слепая ярость. «Ты кто такой?» – рычит, отпуская свою добычу и разворачиваясь. Шагает ближе, толкая в грудь и вынуждая отступить. «Кто звал? Вон пошел!» Толкает снова. «Ясно. Чувство самосохранения у этого субъекта на нуле. И что ж, сам напросился». Обманное движение назад, подсечка, разворот, удар. Он в ответ ничего не сделал. То ли не успел, то ли не смог. Так кубарем и вылетел в коридор. Фу, как просто и примитивно. Обидно даже. «Ты в порядке?» Закрыв за ним дверь, я возвращаюсь к девушке, бессильно опустившейся на кровать. Сажусь рядом, присматриваясь к заплаканному лицу и дрожащим губам. «Если хочешь, могу его добить», – совершенно серьезно предлагаю. «Даже движение делаю, чтобы встать, потому что чем быстрее я с этим отморозком покончу, тем всем будет проще». «С ума сошел?» – испуганно округляются зеленые глаза, и тонкие пальчики вцепляются в мое запястье, останавливая. «Не надо!» «Уверена?» – сомневаюсь, что поступает она правильно. «Он же от тебя так просто не отстанет. А кто это, кстати?» Вспоминаю, что не видел на станции такого человека. «Игорь», – судорожно выдыхает Ель, – «он час назад приехал. Вы с Евой ушли уже». «Он же твой начальник, так?» – осторожно пытаюсь выяснить масштаб проблемы. Едва заметный кивок и затравленный взгляд в сторону. С трудом, но подавляю порыв немедленно и окончательно разобраться с подонком, который довел девушку до такого состояния. Все же я на земле, а не на лансе. Надо и о последствиях подумать. За себя я не переживаю, а вот за Елию. Ей здесь еще жить. И давно он тебя преследует? Чтобы ее успокоить и отвлечься самому, принимаюсь легонько поглаживать изящные пальцы, по-прежнему сжимающие мою руку. 3 месяца, она неохотно начинает говорить. Его в конце лета назначили, и к нам прислали после того, как прежний руководитель уволился. Сначала нормально все было, а потом... Вздрогнула, видимо, вспомнив, что именно происходило. Первое время он просто за мной ухаживал. А когда я отказала, сказал, что ему плевать, кем я стану, женой или любовницей. Сказал, что до Нового года дает мне время подумать и принять решение. «Почему тебе никто не помог?» Пытаясь разобраться в земном менталитете. «Неужели ни Тимофей, ни Артемий этого безобразия не замечают?» «Да нет, они все знают», – вздыхает Елия. «Только...» – замолкает в явной растерянности от того, что я не понимаю очевидных вещей. «Зачем им неприятности?» – поясняет наконец. «Игорь их просто-напросто вышвырнет, а найти хорошее место сейчас не так просто». «Ну, хорошо», – подыскивая возможный выход из неприятной ситуации. «А ты? Разве ты не можешь все это оставить? Уехать куда-нибудь?» «Мне некуда уезжать». Во взгляде вновь появляется тоска. «Родители погибли 6 лет назад. Я тогда еще училась. И кроме этой работы у меня ничего нет». «Да, проблемка, однако. Вопиющее, форменное безобразие. И исключительно потому, что у кого-то нет устоявшихся моральных принципов. А позиция «я сильнее, значит, творю, что хочу» стоит во главе угла. Ну что ж, будем действовать, исходя из этого». «Можешь не волноваться и не бояться», – ободряюще улыбаюсь Елее. «Он тебя больше не тронет, не посмеет. Я об этом позабочусь. Не переживай». С нажимом говорю, потому что она уже открыла ротик, чтобы меня перебить. «Убивать его я не собираюсь. Отдыхай». Сжимаю холодные пальчики, чтобы передать ей свою уверенность. Оставив девушку в легком недоумении относительно дальнейших планов, выхожу из комнаты. Закрывая за собой дверь, соображаю, что испортил замок, и теперь ее уже невозможно запереть. Но легко отбрасываю проблему в сторону. Нужно устранять угрозу, а не изолировать жертву. Сообразив, какая из комнат принадлежит брюнету, в первую очередь заглядываю туда, хотя, наверное, термин «заглянуть» тут не совсем уместен. Скорее, привычным мне способом выбиваю замок. Не обнаружив искомое, отправляюсь на поиски и через несколько минут с внутренним моральным удовлетворением наблюдаю, как Яна замазывает оранжевой мазью ссадины на лице и руках пострадавшего. Заметив меня, Игорь издает невнятный возглас, отталкивая женщину и вскакивая на ноги. На лице все та же маска злости, в глазах желание отомстить за унижение, на губах проклятие. Кажется, печальный опыт его ничему не научил. Придется повторить урок. Сопровождаемый истошным женским визгом, перехватываю его руку и, пользуясь инерцией, разворачиваю противника, коротким движением укладывая настоящий рядом стол. Сжимаю пальцами шею, придавливая сильнее. Бросаю короткий взгляд на резко замолчавшую брюнетку, торопливо пробирающуюся вдоль стены к выходу, и вновь сосредотачиваясь на поверженном сопернике. Несколько секунд тот еще дергается, пытаясь вырваться. «Все!» – сипит придушенно. «Хватит!» Для профилактики жду еще пару секунд, прежде чем отпустить. Задыхаясь, землянин сползает на стул, с которого вскочил минуту назад. «Да кто ты такой, черт тебя побери!» Болезненно морщится, растирая шею. «Значит, так?» Игнорируя вопросы, озвучиваю условия его дальнейшего существования. «Запомни следующее. Еще раз посмеешь дотронуться до Елии, и смерть твоя будет такой быстрой, что ты ни сделать, ни позвать на помощь, ни понять ничего не успеешь». Незаметно напрягаю руку, пропуская через его грудную клетку гравитационный поток. Секунду брюнет скептически на меня смотрит, потом хватается за сердце, которое в этот момент фактически останавливается. В глазах появляется страх, настоящий животный страх, заставляющий хрипеть и цепляться за малейший шанс остаться живым. У этой сволочи боязнь за свою шкуру куда сильнее желания получить физическое удовольствие. Сбрасываю давление, освобождая тело от мучений. Нет, не испытываю я к нему сочувствия. «Эх, Елия, зачем попросила не убивать?» «И мое отсутствие с ней рядом пусть тебя не обманывает», продолжая моральный прессинг. «Первое же поползновение в ее сторону закончится для тебя крайне плачевно. Вопросы есть?» Сложив руки на груди, покачиваясь на носках, оценивая, хватает ли человеку ума и сообразительности, чтобы понять, я не шучу и не блефую. Похоже, разум все же побеждает. Поспешное отрицательное движение головой, столь же быстрое «понял я, понял». И мне можно со спокойной совестью отправляться к себе. Уже на лестнице сталкиваюсь с группой поддержки, собранной сбежавшей Яной, в лице сонного Артемия и растерянного Тимофея. Коротко фыркаю «жив ваш начальник, не дергайтесь», продолжая подъем. Надеюсь, Еву шум не разбудил. На всякий случай заглядываю к сестре, убеждаясь, что спит она крепко. Столь же тихо приоткрываю дверь к Елии, вглядываясь в темноту комнаты и прислушиваясь к ее дыханию. На мое присутствие она не реагирует, и меня это успокаивает. Значит, можно действовать. Достаю из кармана последнюю летучку, активируя настройки. Придется повозиться. Как-то не рассчитывал я на то, что диск потребуется для подобных целей. Минут 20 копаюсь в программе, благо никто мне не мешает. И, наконец, удовлетворенно выдыхаю. Все. Отпускаю маленький приборчик, мгновенно поднявшийся в воздух и растворившийся в ночном сумраке. Растворившийся не потому, что темно, а по той простой причине, что функцию невидимости я активировал. Теперь его уже никто и никогда не увидит, разве что на своей шкурке почувствует, что такое летящий со скоростью звука диск, если до девушки попробует дотронуться. Летучки, конечно, не вечные, но года на три энергии им хватает. Так что либо за это время брюнет окончательно отъели отступится, либо... Ну, понятно, в общем. С чувством выполненного долга заваливаюсь в гигиеническую комнату, которая весьма удачно совмещает в себе все функции, необходимые для ухода за телом. Еще минут 10 расслабляюсь под горячими струями воды, доводя организм до такого состояния, когда ему уже больше ничего не нужно, разве что горизонтальное положение принять.